Часть первая. 18 марта 1944 года. С первыми проблесками рассвета из Лондона выехал черный Бентли и направился на юг по дороге, проходившей через укутанную пеленой дождя местность. Вел машину высокий, широкоплечий уэльсец, который в черной шоферской кепке чувствовал себя, казалось, не совсем уютно. На заднем сиденье расположились генерал Бодлий и генерал МакАлистер, оба в гражданском, но их внешний вид едва ли мог бы ввести кого-либо в заблуждение. Прямые, как свечи, спины, невозмутимая самоуверенность и жесткий решительный блеск в глазах не оставляли места для сомнений. Эти люди привыкли командовать. «Мне кажется, что Уинстона окончательно убедила эта ракета Фау-2». Задумчиво произнес Бодлий, впервые нарушив молчание, царившее с самого начала поездки. Она доказала ему, что вторжение во Францию потерпело бы кровавое фиаско, не будь мы информированы из первоисточника о планах развертывания войск вермахта. МакАлистер кивнул. — Он дал вам письменное разрешение? Бодлий снисходительно глянул на него, и в его голосе послышались легкие иронические нотки. «Однако, Харальд, вы же знаете нашего Уина. Как обычно, старая лиса. Он ни разу не упомянул слово «да», лишь посмотрел на меня. Официально он никогда не дает согласия на мероприятие, а неофициально я уполномочен проводить его. То есть, если у нас сорвется...» — Верно. — сухо перебил МакАлистера Бодлий. — Если сорвется, вся вина пойдет на нас. По этой причине успех нам просто необходим. Он глянул в окно на окружающий их безотрадный ландшафт, сыпал моросящий дождь, вокруг расстилалось наводящее скуку, покрытое вереском и гранитными скалами, верховое болото Девона. На фоне темного неба маячили массивные стены тюрьмы Дартмор, куда и направлялись генералы. После короткой остановки у ворот, где часовой проверил их документы, тяжелые створки отворились, и машина вкатилась в мрачный внутренний двор тюрьмы. Невысокого роста, жилистый человек в форме цвета морской волны вышел им навстречу. Лицо его оставалось бесцветным, но от Бодлия не укрылась скрытая враждебность в голосе, когда тот твердо заявил: «Меня зовут Аустин Мардух, я начальник тюрьмы. Мы ждали вас. Следуйте за мной». Он молча повел их по лабиринту коридоров. Пожилой тюремщик со связкой огромных ключей сопровождал их, открывая толстые стальные двери, непрестанно возникавшие на пути. Они прошли в маленькое помещение, меблированное квадратным столом и старомодными стульями. Окон в нем не было, и оно освещалось единственной лампочкой без абажура, излучавшей желтоватый мрачный свет. «Арестант сейчас придет сюда», — доложил начальник тюрьмы. «Мы будем разговаривать с ним наедине», — заявил Бодлий. Начальник тюрьмы недовольно нахмурил лоб, но промолчал. И удалился. Спустя несколько минут в комнатенку зашло третье действующее лицо. За ним тут же захлопнулась дверь, и в замке повернулся ключ. На заключенном была мятая арестантская одежда из грубой хлопчатобумажной ткани, но выглядел он на удивление хорошо. Загорелый, гладко выбритый, вьющиеся каштановые волосы коротко подстрижены. Ему было чуть за 30. Высокого роста и крепко сложенный, с приятными чертами лица и интеллигентными серыми глазами, он улыбнулся и произнес глубоким голосом: «Какая приятная неожиданность! Важный визит из мира праведных! Мое почтение, джентльмен!» «Оставьте иронию при себе, Бельвар!» — отозвался Бодли. «У нас нет времени». «Де Бельвуар, прошу», — заметил арестант, усмехаясь. В его английском прослушивался легкий французский акцент. «Я сказал Бельвуар, и я знаю, что говорю. — резко возразил Бодли. — Вам же известно, что у вас никогда не было права добавлять к своей фамилии благородную приставку. Вы такой же аристократ, как и я. А если вашим коллегам-уголовникам доставляет удовольствие называть вас бароном, это их дело. Вошедший безразлично пожал плечами и ничего не ответил. Бодли полистал тощую папку, которую прихватил с собой. «Слушание вашего дела состоится в следующем месяце», — как бы мимоходом заметил он. «Вам предъявляется обвинение в контрабандном ввозе золота из Франции в Англию, дезертирство из британской армии и нелегальный въезд в страну. А теперь я хотел бы подчеркнуть, что всего этого достаточно, чтобы, согласно законодательной системе Его Величества, содержать вас как гостя до конца десятилетия». «Кто вы? И чего хотите?» — невозмутимо произнес арестант. «Я хочу предложить вам выход из этого неприятного положения», — ответил Бодли. «Я могу позаботиться о том, чтобы обвинение с вас было снято, и заплачу 200 000 фунтов, если вы примете мое предложение. Вам надо будет отправиться во Францию и осуществить там одну операцию. 50 000 вы получите, приступая к выполнению задания, а остаток — после возвращения». Заключенный, оценивающе, разглядывал его. «Кто вы, собственно? Меня зовут Бодли, а большего знать вам не следует». «Более чем достаточно», — откликнулся Бельвуар. «Я знаю, кто вы. Форма вам больше к лицу, генерал. И что же я должен провернуть? Об этом вы узнаете, когда дадите согласие». Бельвуар направился к двери, но обернулся и посмотрел на генералов. «Не принимается в расчет», — заявил он. «Вначале я должен знать, о чем идет речь, а потом скажу, принимаю ли ваше предложение или нет». «Черт побери, что с вами произошло?» — встрял МакАлистер. «Вы что, хотите сгнить в тюрьме?» На лице арестанта снова появилась ироническая усмешка. «Ну, как вы сами видите, я здесь совсем не гнию. Я тут всем обеспечен, а мои друзья заботятся даже о том, чтобы мое пребывание в Дартмуре было приятным. А теперь относительно вашего предложения. Возможно, я принял бы его, но на своих условиях. Как я уже говорил, вначале мне хотелось бы узнать побольше. И перестаньте, пожалуйста, командовать мной. Ведь это я нужен вам, не так ли? Будь у вас свои люди для выполнения этого задания, вам бы не пришлось приезжать сюда из Лондона. Или вы участвуете в игре, или все останется по-прежнему». «Мы участвуем в игре», — спокойно заявил Бодли. «Завтра в 8 утра вас на машине доставят в Лондон, где вы получите все необходимые пояснения». «Лучше в 9:30, — возразил Бельвуар и тихонько постучал в дверь, чтобы привлечь внимание тюремщика. — Тогда я успею плотно позавтракать». «Контрабандист, переправляющий золото?» — недоверчиво уточнил МакАлистер. «Что это за категория преступника?» Оба генерала сидели в уютном пабе «Три пера» на окраине местечка Солсбери, где они, возвращаясь в Лондон, остановились перекусить. «Да, самое отвратительное», — ответил Бодли, делая глоток бренди. «В Париже он работал на немцев с одной бандой мошенников. Они грабили богатых евреев и руководителей повстанческих групп, которых затем направляли в концлагеря, забирали их имущество и переправляли его в Германию. А однажды он решил заняться делом сам. Ему удалось украсть с главного склада гестапо в Париже 1,5 тонны золота и переправить в Англию. Если бы его не предали, мы бы его никогда не схватили». «Украсть 1,5 тонны золота из гестапо?» МакАлистер был потрясен. Для такого дела требуется талант. Этого у него предостаточно, — любезно ответил Бодли. Красть и заниматься контрабандой — это у него в крови, если так можно выразиться. Настоящий международный авантюрист, очаровательный мошенник, о которых пишут в газетах. Тот тип человека, по которому женщины сходят с ума. Он француз, — осведомился МакАлистер. Его английский, на удивление, превосходен. Его отец был темной личностью французского происхождения, называвший себя бароном де Бельвуар, игрок и вор, специализировавшийся на грабеже первоклассных отелей и вилл миллионеров. В начале столетия он орудовал со своей шайкой на французской ривьере. Засылал в дом под видом слуг или горничных своих сообщников и таким путем добывал необходимую информацию, прежде чем приступить к делу. Но однажды ночью фортуна отвернулась от него. Молодая американская наследница миллионов застала его на месте преступления на родительской вилле. Эту даму звали Сесилия Вандам. Вандам? Имела ли она какое отношение к королю железных дорог? Это была его дочь. Не знаю только, какие басни он рассказывал ей в ту ночь. Может быть, истории про Робин Гуда, от которых романтически настроенная девица из богатого дома пришла в восторг. Богатых грабят, бедных одаривают. Как иногда случается, на следующий день она исчезла. Некоторое время семья предполагала, что ее выкрали. Отец был готов выложить приличное вознаграждение тому, кто вернет дочь. История приобрела мировую огласку. В 6 месяцев о ней не было никаких известий, но потом она неожиданно объявилась в Гонконге, счастливая, беременная и легально вышедшая замуж за барона де Бельвуара. МакАлистер раскурил свою трубку. Но это, видимо, не понравилось ее отцу, само собой разумеется. Он лишил дочь наследства, но это, казалось, ее нисколько не обеспокоило. Ребенок родился в Макао. Бельвуар утверждал, что сын родился на столе для игры в рулетку. Но я склонен предполагать, что это одна из приукрашенных легенд барона. Они назвали сына Фрэнсисом или Франки. Несколько лет троица колесила по миру, оставляя за собой длинный хвост мошенничества и краж. И все им сходило с рук. После Первой мировой войны в Бангкоке от желтой лихорадки умерла Сесилия. Когда сыну исполнилось 16 лет, отца убили. Один из его сообщников нанес ему в спину удар ножом. Ну, разумеется, сын пошел по стопам отца и унаследовал не только его фальшивый титул, но и его профессию. Он вырос на дне Парижа и вскоре оставил своего отца в тени. Это самый лучший вор Европы, именно тот человек, который мне нужен».